Он сплел на груди пальцы и обратил к облакам лоб. Глядя туда, он медленно покачал старой своей головой. «Мальчики!» — сказал он, опуская ее снова. «Эта девчушка! Я благословляю ее! Если Бог услышит меня, она не вкусит смерти, а войдет в Царство Небесное заживо. Эта девочка пропела мне, что Господь возвращает мне первенца Рахили, который хоть все еще и красив, но уже несколько грузин. Это надо понимать, по-видимому, так, что годы и египетское довольствие сделали его человеком весьма дородным». «Не очень, дорогой наш отец, не очень», — поспешил успокоить его Иуда, — «только в пределах представительности. Прими же во внимание, что тебе возвращает его не смерть, а жизнь. Смерть, если бы это было мыслимо, выдала бы его тебе таким же, каким он был. Но поскольку ты получаешь его из рук жизни, он уже не прежний олененок, а матерый, по-своему прекрасный олень. Ты должен быть готов и к тому, что в своем быту он несколько отдалился от нас и носит клоеный весон, который белее снегов Гермона». «Пойду и увижу его, пока жив», — сказал Иаков. «Если бы он не был жив все это время, он не был бы жив и сейчас. Пусть славится имя Господне!» «Пусть славится!» — воскликнули все собравшиеся и хлынули к нему и братьям, чтобы поцеловать им край одежды в знак поздравления. Он не смотрел вниз на их головы, глаза его были снова обращены к небу, и, глядя туда, он все качал головой, а певунья Сирах сидела на циновке и пела. «Сына взгляд поймав лукавый, шутку Господа пойми, и хоть поздно, но со славой к сердцу мальчика прижми». Раздел 7. Возвращенный. «Пойду и увижу его». Вот и услыхала упрямая корова голос своего дитяти, теленка, которого отвел на поле, где нужно было пахать, хитрый хозяин, чтобы и корова туда пожаловала. И корова с ярмом на шее пошла на зов. Ей стоило это, однако, довольно большого усилия над собой из-за ее великого отвращения к полю, которое она считала полем смерти. По-прежнему довольно сомнительным было для Иакова объявленное им решение, и он радовался, что еще оставалось время хоть бы обдумать его, ибо его исполнение, разрыв с издавна привычным бытом, переселение всего рода в преисподнюю, требовало времени и потому давало время. Не такие люди были сыны Израиля, чтобы, слишком буквально поняв указания фараона насчет домашнего скарба, просто все бросить и тронуться в путь, поскольку, мол, их обеспечит всем необходимым в земле Госен. Не жалеть домашнего скарба означало самое большее забрать не все, ибо забрать все было невозможно. Не все пожитки, не весь мелкий и крупный скот, но это отнюдь не означало бросить на произвол судьбы то, что очень отягчило бы путешествие. Многое следовало бы продать, причем не наспех, а с обычной медлительно-церемонной обстоятельностью. Однако согласие Иакова распродать имущество показывало, что он вполне верен своему решению, хотя заявил о нем так, что толковать его слова можно было по-разному. «Пойду и увижу его». Это могло, конечно, при желании означать только «навещу его», «увижу снова лицо его», «пока жив и вернусь». Но, как всем, и в том числе самому Иакову, было ясно, слова его могли вовсе не иметь этого смысла. Если бы речь шла только о визите свидания ради, то, скорее уж, позволим себе сказать, его великолепие и его милость Иосиф должен был бы нанести такой визит своему папочке, чтобы избавить того от немалых неудобств поездки в Митраим. Но этому препятствовал мотив переселения и продолжения рода, мотив, под знаком которого, как отлично понимал и сам Иаков, стояли сейчас звезды. Не затем был обособлен и отрешен Иосиф, не ради того распухло от плача по нем лицо Иакова, чтобы потом наносить друг другу визиты, а ради того, чтобы Израиль переселился к Иосифу. Слишком искушенным знатоком Бога был Иаков, чтобы не понимать, что похищение красавца сына, что его слава там, внизу, что упорный голод, вынудивший братьев податься в Египет, это все части дальновидного замысла, не считаться с которым было бы величайшей глупостью. Себелюбивым и самоуверенным можно, конечно, назвать поведение Иакова, который в такой всеобщей, коснувшейся многих народов и вызвавшей подлинные экономические перевороты беде,